Так он сказал, все кругом неподвижно хранили молчание. Но Алкиной, возражая, ответствовал так Одиссею: «Странник, ты словом своим не обидеть нас хочешь, ты только всем показать нам желаешь, какая еще сохранилась крепость в тебе. Ты разгневан безумцем, тебя оскорбившим дерзкой насмешкой, зато ни один, говорит здесь привыкший с здравым рассудком, ни в чем не помыслит тебя опорочить. Выслушай слово, однако, мое со вниманием, чтоб после дома его повторить при друзьях благородных, когда ты, сидя с женой и детьми за веселой семейной трапезой, вспомнишь о доблестях наших и тех дарованиях, какие нам от отцов благодатью Зевеса достались в наследство. Мы, я скажу, ни в кулачном бою, ни в борьбе не отличны. Быстры ногами, зато несказанно, и первые в море. Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляску, свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе. Но пригласите сюда плюсунов фиакийских. Зову я самых искусных, чтоб гость наш, увидя их, мог, возвратяся в дом свой, там всем рассказать, как других мы людей превосходим в плавании по морю, в беге проворном, и в пляске, и в пенье. Пусть принесут Демодоку его звонкогласную лиру. Где-нибудь в наших пространных палатах ее он оставил». Так Алкиной говорил, и глашатый, его исполняя волю, поспешно пошел во дворец с желаемой лирой. Судьи в народе избранные, девять числом на середину поприща, строгие в играх порядка блюстители вышли, место для пляски угладили, поприще сделали шире.